Глава 11. Солнечный свет. Выбрались. Буря эмоций у напарников. Милка сначала радовалась, а потом разревелась у меня на плече. Большое нервное потрясение. Бах старается держаться, но видно, что и ему не по себе. Быть может, и я бы немного порефлексировал после долгого заточения, но некогда. Нас выкинуло километрах в 15 от храма. Строить телепорты в незнакомых местах довольно опасно, это я еще мягко выразился. Я рассчитывал смотаться в новый лес, пока они побудут в безопасной локации, в храме. Но сейчас мы снова на горной дороге, что вокруг неизвестно. Поэтому коротко утешил любимую, вытер ей слезы, приободрил обоих, сделал здесь точку привязки места возрождения и полетел в Армин за свитками. Взял с запасом десяток, чтобы больше не оказываться в подобных ситуациях. Самоубийство, и я опять на юге Китая. Все, давайте в Семиречье. Через час встретимся возле храма всех богов. На себя тратить свиток не стану. Они все-таки довольно дорогие и редкие. Будем ждать тебя, за обоих отвечает паладин. Ломают свитки. По-моему, это называется дежавю. Они снова никуда не улетают. Что за черт? Ждите. Беру свиток телепортации, задумываюсь, куда бы слетать, проверить действие. В Амазонию, к норе, где нашел черныша, посмотрю, что там нынче. Портанулся, той самой норы на месте нет. Заросла, усмехнулся я. Ай, какая-то мелкая сволочь укусила меня в шею. Я тут же ее прихлопнул. А затем я поойкал несколько десятков раз. На мой запах устремились полчища насекомых, и благополучно скончался от отравления ядами, вернувшись на место привязки. Свитки не бракованные, работают. Значит что? Значит дело в напарниках. Пропавшие тильды выходят боком? Может быть. Встает прежняя задача. Надо довести их до безопасного места. Проверять натурным опытом, смертные они или нет, не хочу. Садимся и поехали, командую своим. Первоначально хотел их двоих усадить на Скорпа, а самому на Шустрике быть впереди. Но Милка сходу заявила, что она на это никогда не сможет заставить себя сесть. В общем, она на моем скакуне, а мы с Бахтерином на боевом Скорпионе. Вцепились каждый в свой хвост. Да уж не подумал. Девушке здесь было бы крайне неудобно. Кстати, благодаря своему росту и длине ног, он относительно шустро передвигался. Конечно, не как скакун, но раза в три быстрее человека точно. Дорога довольно скоро спустила нас в сеть узких долин. Здесь она была уже гораздо сильнее натоптана. Видимо, путь вверх вел к заброшенному храму, поэтому особой популярностью не пользовался. Надо решать со Скорпом, ехать дальше на нем нежелательно. Такой странного вида питомец, без висящей над ним надписи, абсолютно точно заинтересует всех встречных и каждого поперечного. Вот, хапнул от жадности, теперь мучайся. По-моему, это моя жаба вышла из летаргического сна. Он даже в один индивидуальный телепорт с тобой не пройдет. Он же не пет. А, понятно, чего это она возмущается таким хорошим приобретением. Жадность она такая, да добра доводит редко. Вот честно, убить его было бы гораздо проще. Но теперь уж что... Придется пыхтеть и тащить за собой. Жаба хоть и ворчит, но только попробуй с ним что-то сделать. С большой опаской, оглядываясь по сторонам, прошагали по петляющей узкой дороге километра 3. Подошли к очередной теснине между двух каменных уступов, выйдя из которой, увидели ниже нас широкую долину с полноводной рекой в обрамлении густых лесов. Вдоль берега шла еще одна дорога, на которой мы заметили несколько движущихся точек. В скором темпе добрались до леса. Здесь решил временно расстаться со своим чудом-юдом. Скорб, останешься тут. На глаза никому не попадайся. На двуногих существ не нападай. Скоро я приду за тобой. Считай это отпуском. Что такое отпуск? Начинается. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посылаю ему мои эмоции и воспоминания. Не уверен, что... Мне понравится алкоголь, и я не смогу делать то же самое с человеческими самками, но мне это по нраву. Вот и давай, Отдыхай. Мальчики и девочки, снимаем все ценные вещи, не нужно мозолить ими глаза», — обратился к напарникам. Они убрали лишние вещи в свой инвентарь, который ни разу не игровой мешок. «Что-то типа пространственного кармана?» — задумался я. «Или просто разрабы решили, что неписи не должны ходить с такими же мешками, что и игроки?» Мила, чтобы переодеться, ушла в кустики. У них нет слотов быстрого доступа. Все гораздо более реально, если так можно говорить о сугубо виртуальной игре. «Да уж, отряд оборванцев», — оглядываю наше воинство. «Паладин в потрепанном комплекте лат, зато с этовым. И здесь наблюдается палево. Он называется «Начальный комплект латной брони послушника храма богини Ники». Если кто-нибудь полезет читать свойства, он очень удивится, ведь он только для NPC. «Бах, скажи, броня, свойства, закрыть просмотр параметров». Он повторяет за мной. «Эта проблема решена». Придирчиво осматриваю спутников. Повторяем действия с самостоятельно продемонстрированным щитом Пала и дорожной туникой жрицы. Теперь нормально, на такой глупой мелочи не завалимся. Жрица передала ему кистень-необычку, хоть какое-то оружие. Я традиционно переоделся в комплект одежды новичка, повесив на пояс отличный тесак, сделанный по моему проекту. Боевой потенциал группы ответственно спикировал на уровень плинтуса. Гекку предложил перебраться с плеча в термос. Сколько хомутов навесил на себя. «Пойдемте, надо добраться до города или поселка». И мы почапали. Китайцы на большой дороге, видя Ники не на своем языке, приставали с расспросами, но понять их курлыканье и квохтанье не представлялось возможности. Когда же они переходили на «Кит Инглиш», отвечал им на «Рус Инглише», мол, мы «Юкрейнин», говорить, что из России не стоит. И это легендирует наши Ники на кириллице. В Украине, видимо, назло, в скором времени планировали окончательно перейти на латиницу, но пока не успели. «Что здесь делаем?» «Так, путешествуем по миру». «А денег нет, совсем нет». «Ничего не надо, если только еды дадите, Христа ради, то есть даром, а то же не манш пассис жур». Примечание автора. Фраза Кисы Воробьянинова из кинофильма «12 стульев». «Я не ел уже 6 дней». «Надо же, поделились». Правда, с неким таким чувством превосходства великой нации над белыми варварами. Черныш, бегающий по лесу, на дорогу светить уникальным петом не резон, учуял большую группу людей. Притормозил, смотрю его глазами, естественно, засада. Кидаю взгляд вперед по дороге. Навстречу нам тащится длинный обоз, сопровождаемый охранниками. Цель засады ясна. Отходим назад. Там было нечто вроде поляны для отдыха со столом и скамейками под навесом. Там и располагаемся. Обзор отсюда хороший. Мы находимся чуть на возвышенности. Еда очень непривычна. Вместе со спутниками поклевали немного, чтобы убрать дебафы от голода, и все. Доберемся до таверны, закажем нормальной еды. В отличие от реального мира, в любой местной таверне с одинаковым успехом подадут любое блюдо мировой кухни. Атака! Крики, шум и лязг оружия. У караванщиков не было ни единого шанса. Растянутый строй не играет против концентрированного удара единого кулака. Одна видимость защиты. Она действует лишь против одиночек и небольших групп. Нападающие, в отличие от защищающихся, практически не использовали магию, боялись повредить груз и телеги. Однако примененное волшебство не принесло атакующим особо больших проблем. Их маги слаженно передвигались вместе с основной группой, в нужные моменты останавливаясь и раскрывая антимагический зонтик над своими сокланами. Таким образом, удар магии в основном пришелся на первые ряды, составленные, судя по тяжелым доспехам, из воинов и паладинов. Атакующая группа, начав с центра колонны, разделилась на две части и прошла в начало и хвост, уничтожая организованное сопротивление. Быков в упряжках, которых хозяева по какой-либо причине не отозвали, быстро мочили, подошедшие вслед за боевиками игроки призывали своих, впрягали в стоящие телеги, и они, поскрипывая колесами, продолжили путь уже под другим флагом. Часть груза из телег разобрали по мешкам и ушли клановыми телепортами. Видимо, уволокли самое ценное. Примечательно, что посторонний народ при атаке сразу же брызнул в стороны, не геройствуя и не отсвечивая. Мне же пришлось осадить Бахтерина, который собрался рвануть на помощь. Это не наша война. Неумирающие дерутся друг с другом. Караван, наконец, полностью прошел. Победители не разрешали другим игрокам находиться рядом с телегами, сгоняя всех с дороги в лес. Мы тронулись дальше. Заодно я у прохожего выяснил, что до ближайшего города чуть больше 5 километров. Он стоит на месте слияния 2 рек. Хорошо. Ходу. Довольно большой город выплыл из-за излученной реки. Налево и направо от нас, по направлению движения, расходились 2 большие долины. Осталось пройти с 0,5 километра, когда мы услышали невдалеке вой, похожий на волчий. Прохожие начали нервно оглядываться в ту сторону и ускорили передвижение. Даже неторопливые буйволы заметно прибавили шаг. Меня же накрыло чувствами от черныша. Там впереди самка. Несмотря на мой нервный ментальный окрик, Пет успокаиваться не желал. Вой действовал на него как сильное возбуждающее. Я ощущал его внутренний раздрай между хозяином и зовущей самкой, готовой к спариванию. Он метался туда-сюда, дергая поводок от ошейника. Я не решался приструнить его, используя встроенные функции. Он мне не просто пет, но и друг. Пытаюсь воззвать к его разуму. Там же будут большие самцы, они просто разорвут тебя. Все мои доводы разбивает вой, который чуть приблизился к нам. Черныш не выдерживает, рвется туда, чуть не задыхаясь от сжавшегося ошейника. Почему нельзя тебя просто отозвать? Углубляюсь в лес, скрываясь от возможных любопытных взглядов. «Черт с тобой! Иди сюда!» Он тут же подбегает, уловив мое желание отпустить его на волю. Последний раз пробую его уговорить. Но он мысленно уже возле самки. Мои уговоры бессмысленны. «Если вдруг что, возвращайся, я буду скучать». Снимаю ошейник, подтверждая, что хочу отказаться от питомца. Удар шипастой шкурой в лицо. Откидываюсь навзничь. Надо мной нависает оживший кошмар из леса Амазонии. Некоторое время лежу неподвижно, осознавая случившееся. «Черныш, только не надо облизывать!» Я понял, что он хочет сделать. «Вот это ты вымахал!» Встаю, оглядывая его. Вчитываюсь в свойства. Килол, 573 уровень. Ростом выше убитой мной матери. Здоровье... 6 608 000. Я так понимаю, накопленный запас очков опыта из ошейника при его снятии разом увеличил уровень моего бывшего пета. Препятствия, ограничивающего рост, не стало. «И никакой ты не черныш», — добавляю я. Его окраска сменилась на размытую пятнистую. Он подставляет мне свою лобную пластину, типа погладь. «Иди уже, малыш, и не связывайся с людьми, они те еще сволочи». Напутствую его, легонько шлепая по лбу. Он резко бросается в ту сторону, откуда доносился вой. Тормозит, мгновение, и я не успеваю среагировать, как он молниеносно сближается и облизывает мне лицо. «Скотина!» — кричу ему вслед, улыбаясь и грустя одновременно. Наконец, входим в город. Безопасная зона. Добрались. Правда, город этот совсем на другом материке. Я же пытаюсь убедить самого себя, что другой пет для меня будет лучше, например, тот, у кого есть функция защитить хозяина. Вполне могу позволить себе какой-нибудь эксклюзив. Утешая себя таким образом, заходим в таверну, заказываем человеческой еды. Надо бы черкнуть пару строчек своим деловым партнерам. Светка разворчится, на 4 месяца пропал без предупреждения. Пока шли сюда, об этом не думал, зацикленный на задаче добраться до города. Залезаю в раздел писем, неверяще смотрю на текущую дату. Судя по ней, я отсутствовал не 4 месяца, а 4 дня. В пузыре Шаньду временная аномалия, причем очень аномальная. Умение Целаны стабильно активировалось, да и счетчик времени крутился. Не с потолка же я взял про 4 месяца. Солнце там каждое утро не всходило, чтобы считать прошедшие дни. Ну и хрен бы с ним. Облегченно вздохнул. Эти 4 месяца субъективно были лишь для меня и Баха с Милой. Хочу написать письмо. Выскакивает сообщение большими красными буквами. Внимание! Данный аккаунт бессрочно заблокирован. О, это почти наверняка он, северный полярный лис, как любит писать в современных русскоязычных произведениях. Заблокированным оказалось многое. Почта, форум, аукцион, раздел услуг, игровой магазин, безналичные расчеты и перечисление средств. При переходе в эти разделы на экран выскакивала та же надпись. Доступными остались внутренний инвентарь, мешок, карта, меню характеристик и страничка достижений персонажа. Как будто провели некую черту, разделив недоступное внешнее, никоим образом не зависящее от меня, и внутреннее, не связанное с внешним. Зато отныне стало абсолютно ясно с моим статусом. Я не под контролем корпорации. Никто не прикрывает сверху, но и достать они меня не смогли. Пережил вторую смерть, теперь уже цифровую.